Вот представлены как раз три модели атома. Модель Резерфорда, в котором электроны, вращаясь вокруг ядра, непрерывно испускают энергию. И, следовательно, очень быстро происходит аннигиляция между электронами и положительным ядром атома. И наш бы мир не существовал. Вторая модель Нильса Бора, где электроны уже вращаются по стационарным орбитам, вращаясь на которых они не испускают энергии. И третья модель – квантовая модель, которая сейчас используется в современной теории строения атома. В ней учитывается корпускулярно-волновой механизм электрона.